10. Огонь и пища. «Эй!» — кричу я и иду за ней. «Нам нельзя долго тут...» Только я подхожу к двери, как девчонка выскакивает наружу, а я со страху отпрыгиваю назад. Она ждет, пока я уйду с дороги, спускается по лесенке и идет мимо, держа сумку в одной руке и пару пакетов в другой. Я оглядываюсь на дверь и встаю на цыпочки, пытаясь заглянуть внутрь. Там жуткий кавардак, всюду валяются вещи и осколки. «Как ты умудрилась выжить?» – спрашиваю я, оборачиваясь. Но девчонка нашла себе занятие. Она отложила сумку и пакеты в сторону и ставит на более-менее сухой участок земли небольшую зеленую коробочку, поверх которой укладывает ветки. Я изумленно гляжу на нее. «Ты чего? У нас нет времени на...» Девчонка находит на боку коробки какую-то кнопку, нажимает и... Вжих! В ту же секунду перед нами вспыхивает самый настоящий большой и жаркий костер. Я стою как дурак, разинув рот от удивления. «Хочу такую же коробку!» Девчонка смотрит на меня и потирает руки. Только тут до меня доходит, что я промок насквозь, замерз и дрожу всем телом, и что костер для меня настоящий подарок судьбы. Я оглядываюсь на болото. Можно подумать, я бы что-то разглядел в этой черноте. Ничего я там не вижу, конечно. Однако звуков тоже нет. Пока что рядом никого. Пока. Опять смотрю на костер. «Ну хорошо, только на минутку». Я подхожу к огню и, не снимая рюкзака, начинаю греть руки. Девчонка разрывает один пакет и кидает мне. Я недоуменно смотрю на него. Но тут она залезает внутрь пальцами, достает что-то съедобное, сухофрукт или вроде того, и начинает жевать. Она меня кормит и греет. Глаза у нее по-прежнему пустые, на лице никакого выражения. Просто стоит у огня и жует. Я тоже начинаю есть. Сухофрукты похожи на маленькие сморщенные точки, но они сладкие и жуются, так что я за полминуты уминаю целую пачку. И только потом замечаю, что Манчи тоже хочет есть. «Тот?» — говорит он, облизываясь. «Ой, прости». Девчонка смотрит на меня, на Манчи, потом достает из своей пачки горстку фруктов и протягивает моему псу. Когда он подходит, она невольно отшатывается и роняет еду на землю. Манчи все равно, он тут же все уминает. Я киваю девчонке. Она не кивает в ответ. Ночь уже в полном разгаре, и вокруг нашего костра стоит непроглядная темень. В дыре, проделанной в кронах деревьев упавшим кораблем, мерцают звезды. Я пытаюсь вспомнить, не слышал ли на прошлой неделе какого-нибудь грохота с болота. Но такой звук мог запросто утонуть в прентистаунском шуме и остаться никем не замеченным. Я вспоминаю об одном знакомом проповеднике. Почти никем. «Тут оставаться нельзя», — говорю я. «Мне жалко твоих родителей, правда, но за нами будет погоня, даже если Аарон умер». При упоминании Аарона девчонка вздрагивает едва заметно. «Он что, назвал ей свое имя или как?» «Прости, извиняюсь, я сам не знаю за что. Поправляю рюкзак. Он кажется невыносимо тяжелым».